Со временем у Disney World такие же сложные отношения, как с пространством. В сущности, он обходится только прошлым и будущим. Настоящему места нет. Утопия может существовать либо в золотом веке, который уже был, либо в том, который еще будет. Поэтому из пасторальной Америки, застывшей где-то между изобретением подтяжек и присоединением Техаса, вы попадаете прямо в ослепительный 21 век. Научно-фантастический Эпкот-центр с его головоломной, попавшей на все открытки архитектурой, это торжественный гимн прогрессу. Ведущие американские компании вкладывают огромные деньги в аттракционы, обещающие принести вас в мир будущего при помощи продукции этих фирм. Но на самом деле здесь рекламируются не конкретные изделия, а сам технический прогресс, который и есть путь к счастью. Все аттракционы построены по одному принципу. Вас сажают в вагончик, в котором вы совершаете недолгое путешествие по страницам человеческой цивилизации. Куклы-автоматы выплывают из темноты и разыгрывают сценки, из которых явствует, что когда-то не было колеса, а потом его изобрели. Затем к колесу приделали моторчик, потом крылья, потом появляются ракеты, которые привозят вас в светлый храм будущего. Здесь роботы уже наряжены в скафандры. Они живут на космических станциях и в подводных городах. Их окружают компьютеры и лазеры. Невооруженным глазом заметно, что по мере приближения к 21 веку куклы становятся все веселей. Если изобретатель колеса угрюм и задумчив, то пластмассовый человечек в прозрачном скафандре приплясывает от счастья. Каждый может убедиться, что как ни прекрасно американское сегодня, завтрашний день будет еще лучше. Вообще-то моему поколению, выросшему на романах Беляева и Ефремова, хорошо знакомы эти веселые, слегка липоватые краски будущего. В трактовке Экпот-центра прогресс нагляден, прямолинеен и утилитарен. Он является прямым результатом сложения. Чем больше изобретений, тем лучше наша жизнь. Об этом рассказывают и даже поют автоматические куклы, демонстрируя, насколько лучше стал человек с тех пор, как появился электрический утюг. В основе Disney World лежит сказка. Если в Эпкот-центре она обречена в наукообразную жюльверновскую форму, то в главном флоридском парке, в волшебном королевстве, сказка живет в чистом виде, разве что слегка приправлена приключенческим романом. Пираты, феи, гномы, привидения, дикари — весь положенный набор представлен тут теми же куклами-автоматами. Особенно поражает воображение заколдованный замок, где сотворенные из воздуха при помощи голографии призраки убедят любого скептика в существовании некротических явлений. Как и вся Америка, диснеевская сказка выросла из европейских корней. Но есть у нее и своя специфика, которая не бросается в глаза, когда вы смотрите гениальные фильмы самого Уолта Диснея, но заметно в волшебном королевстве Disney World. Американская сказка, в отличие от своего прототипа, более поучительна, более бесконфликтна. В ней нет той тайной грусти, которая придает обаяние Андерсону. Сказка Disney World показывает, как быть богатым и здоровым. Сказка Андерсона всегда помнит, что между ней и жизнью лежит пропасть. Этого типично андерсоновского конфликта между поэзией и прозой Disney World лишен напрочь. Здесь всех убеждают, вырожденные, чтоб сказку сделать былью. И делают это с тем же пылом, что когда-то и в России, но, надо признать, с гораздо большими основаниями. Самое интересное во Флориде — космический центр имени Кеннеди, расположенный неподалеку от Disney World на мысе Канаверал. Вряд ли место для космодрома выбирали, исходя из этого соседства, но совпадение потрясающее. Центр Кеннеди как бы завершает флоридский туристский набор. Более того, если вспомнить опять Жюля Верна, а в диснеевских краях без него не обойтись, то окажется, что знаменитая пушка, благодаря которой его герои попали на Луну, была установлена как раз там, где сейчас запускают настоящие ракеты. Так тезис о сказке и были, находят подтверждение в самой что ни на есть настоящей жизни. Самая интересная еда во Флориде — аллигаторы. Их тут несусветное количество. Поэтому в ресторанах, наравне с гамбургерами, продают жареные хвосты земноводных. На вкус, правда, аллигатор мало чем отличается от курицы. Самая экзотическая достопримечательность американского курорта, как всегда, связана с природой. Благодаря роскошному климату во Флориду перебираются на зимовку не только старушки, но и перелетные птицы. Флорида — рай и для людей, и для зверей. Лучшее тому подтверждение — очередной развлекательно-познавательный парк «Мир моря». Если начиненный пластмассовыми роботами Эпкот-центр проповедует гармонию человека с цивилизацией, то мир моря задуман как апофеоз межвидовой любви. Это не зоопарк, не аквариум, не цирк. Это райские кущи, где вы можете покормить огромных скатов, поиграть с тюленями и похлопать дельфина по могучей резиновой спине –